сведения о преподобном Нектарии Печерском, в ближних пещерах почивающем. Память, 29 ноября, 12 декабря. Преподобный Нектарий Печерский, инок Киево-Печерского монастыря, подвязался в XII веке. За беспрекословное исполнение воли старшей братьи и усердие в трудах он именовался «Послушливым». Шестая песнь канона. Преподобный Нектарий погребен в Антоньевой пещере. Люди мира не хотят слышать о послушании, им дорога свобода безграничная. Как, казалось бы, не видеть необходимости послушания? В природе каждое звено ее сцеплено с другим, и все держится повиновением низшего высшему. Владыка миров правит миром человеческим при посредстве мира ангельского, а мир вещественный отдан в распоряжение человека. Возможен ли порядок в семье, в городе, в государстве, если не будет послушания? Свобода, говорят, неприкосновенная святыня, но какая свобода? Истинная свобода состоит в повиновении святой воли Божией. Другая же свобода – унижение человеку, бессмыслие и нечестие. Послушание лучше жертвы. Непокорным быть – то же, что творить грех болхования, и непослушным быть – то же, что совершать нечестие и идолопоклонство. Таково учение Откровения Божие. Память преподобного Нектария совершается особо 29 ноября 12 декабря, также 28 сентября 11 октября и во вторую неделю Великого Поста.